мне просто больно. И очень хочется, чтобы весь этот кошмар побыстрее закончился. Два шага. Какая-то ветка попыталась уцепиться за мои волосы, но промахнулась, и только ласково провела листьями по спутавшимся прядям. Какая-то бабочка ринулась зигзагами наперерез, но в последний момент почему-то передумала и шарахнулась прочь. Затем само дерево трон вздумало возмутиться моей наглостью и вздыбило корни выше моей головы. Но я без раздумий спрыгнула на ближайший отросток и принялась карабкаться наверх, как бешеный зверек, не слишком разбирая, где, как и обо что порвала свою левую перчатку. А потом оно неожиданно разом затихло, замерло, задумалось. И вместо того, чтобы извернуться и скинуть меня назад, вдруг совершенно неправильно развернула ветки, отчего я ахнула, перелетела через последнее препятствие и кумбарем скатилась прямо к подножию трона. Один шаг. Есть! Не теряя времени на догадки, я вскочила и цапнула с подлокотника заветный шарик. Сжала его в руке, торжествующе обернулась, мысленно прикидывая, что с ним теперь делать. И как раз успела увидеть, как мне прямо в лицо летят десятки огромных молний. А потом мстительно подумала, что зря они так спешат, я все равно успела. И крепко зажмурилась. От раздавшегося грохота мгновенно заложила уши. Трон и само дерево содрогнулись до основания. Сам лес, показалось, заходил ходуном, когда молнии с размаху впечатались в землю у меня под ногами. Но потом как-то резко все стихло, успокоилось, а следом за этим на поляне повисла оглушительная тишина, в которой только и слышалось, что тяжелое дыхание нескольких десятков живых существ. Жалобный скрип, отваливающийся от какого-то ствола ветки, и тихий треск сгорающего дерева, которая безвинно пострадала от рук своих же собственных детей. Поняв, что жива, я осторожно приоткрыла один глаз. Однако, пожалуй, я все-таки действительно уцелела в этом локальном апокалипсисе. По крайней мере, стою, дышу и с крайним изумлением изучаю медленно опускающиеся перед моим лицом обугленные корни, и еще медленнее начинаю сознавать, что именно они приняли на себя удар молний, избавив меня от необходимости некрасиво умирать на чужой земле. Невероятно! Я проводила глазами послушно укладывающиеся под ногами корешки, неверяще оглядела оставшиеся на них глубокие разрывы. Чуть поморщилась от невыносимого запаха горелой древесины, а потом посмотрела на друзей. Отлично. Мэйр жив, и это не могло не радовать. Лин тоже здесь и даже почти не пострадал. Крылья, конечно, жалко, но кроме дыр на них, на его теле не появилось ни одной страшной раны. Только некрасивые подпалины возникли на обоих боках. Чуть шерсть обгорела на холке. Немного подломился коготь на задней правой лапе. Да грозный оскал был слегка подпорчен видом шатающегося клыка. А в остальном терпимо. Даже более того. Судя по распростертым телам вокруг, троих эаров он все-таки успел зацепить. Не убил, конечно, потому что остальные тут же отогнали. Но порвал славно. Видимо, там же и поломал коготь и свой жутковатый клык. Шкура у нелюдей оказалась на редкость прочной и плохо поддалась даже старшему демону. Что же касается теней, то они стали совсем прозрачными. Хотя круга так и не покинули. Благодаря оборотню еще качались на грани миров, не желающие его покидать, но и оставаться, будучи уже не в силах. Братья мои кровные, ослабленные, смертельно уставшие, но и сейчас полные такого непередаваемого достоинства.